Я огляделся, с виду ничего необычного нет, хотя на самом деле это не так. В Данжинграде огромное число необычных вещей, и в этом списке аэропорт занимает не последнее место. Главной причиной, почему это так, служит то, что Данжинград один из немногих территорий, куда после долгих и мучительных процедур могут прилететь жители магического и научного миров. Верно и обратное. Конечно, мало кто может себе это позволить, и еще у меньшего числа человек это получится, но как факт, перелеты между тремя сторонами возможны, в том числе и благодаря нашему городу. Собственно, это одна из причин, почему в городе такой контроль. И, разумеется, в аэропорту контроль гораздо строже. Как какой-то ребенок разглядывать аэропорт в поисках Гаврила, мне надоело. Поэтому я достал телефон и выбрал второй в списке недавних звонков номер. Правда, нажать на него я не успел, увидев знакомое лицо. Молодая красивая мулатка с пепельными волосами и деловом костюме. Наши с ней лица одновременно скисли, когда наши взгляды встретились. Лилия Фария, очень красивая женщина, как и полагается сильному авантюристу. Ее внешность весьма экзотична для нашей страны в целом, учитывая, что Бразилия, откуда она и родом, пусть и относится к подземному миру, все же ввиду близости к Америке и дальности остальных подземных стран, это скорее просто формальность. По крайней мере, из Америки к ним попасть гораздо проще, чем из, например, не такой уж далекой научной Японии, или даже подземного Китая. А, ну да, еще это Лидия Фария, секретарша Гаврила, и мы с ней терпеть друг друга не можем. Ну и, как довесок, авантюрист СС-ранга, хотя официально, конечно же, у нее ранг С, класс ее я не знаю, но она точно может сражаться как на ближних, так и на дальних дистанциях. Лилия Фария. Ничего неожиданного или нового я над ее макушкой не увидел. Она решила подойти ко мне первой. Глава 33. Просьба о помощи. Нежданные гости. Я видел, как она напряглась, пока шла ко мне, словно нехотя делала каждый шаг. И вот она передо мной. Доброго утра, господин Виктор. Ее приветствие и обращение были, как обычно, вежливы, но этим я никогда не обманывался. Что вы тут забыли? Неужели решили покинуть Данжинград? Удачной вам дороги, и, надеюсь, у вас там будет все так хорошо, что вы не задумаетесь о возвращении обратно. Максимально ярко улыбнулась она мне фальшиво. Если вы еще не купили билет или вам нужна помощь с визой, я с радостью готова сделать все, что в моих силах. Она так сильно мечтает, чтобы я уехал из этого города, пусть мечтает дальше. Нет, спасибо, дорогая. Я пришел сюда по просьбе Гаврила. Он меня помочь просил, почти так же вежливо ответил и я. На самом деле я веду себя с ней, как и со всеми, но сейчас вежливость была самым сильным оружием, учитывая, как скривилась ее улыбка после моих слов. Она надеялась, что ошиблась, а я тут просто мимо проходил. Я так понимаю, именно ты должна ввести меня в курс дела. Он, к сожалению, не успел это сделать, с ехидством спросил я. Да, смирившись и немного даже поникнув, кивнула она. Вы должны встретить тут гостей, посмотрела она на меня, после чего решила добавить. Очень, очень важных гостей, господин, она вздохнула. От их предрасположенности к нам зависит очень многое, в том числе и планы господина Гаврила, надавила она на этом. Вы поняли меня, господин Винсент? Я нахмурился. Откуда она знает это имя? Судя по ее поведению, не похоже, чтобы Гаврил ей слишком много рассказал, да и не стал бы он распространяться об этом без моего ведома. Нужно будет позже расспросить его. Я не знаю, какие у Гила планы, став серьезным, ответил я. И он не говорил мне, чтобы я вел себя как-то по-особенному, упоминать, что он, возможно, просто не мог это сделать в связи с возникшей проблемой, я не стал. Просто чтобы ты знала, я не сам вызвался, а меня попросили. Повисло молчание. Именно поэтому мы с этой девушкой не ладим. Она, как очень преданный подчиненный Гаврила, хочет, чтобы я вел себя как его шестерка, делая все на благо исключительно лишь ему. И, что хуже всего, она смотрит на меня свысока. Мое же отношение к ней лишь ответ на ее презрение. В обычной ситуации я бы просто игнорировал такого человека, даже взглядом его не наградил. И все же, она очень предана Гаврилу, и ее отношение ко мне строится из зависти и восхищения им. Я не ненавижу или презираю ее, но без лишней необходимости предпочитаю с ней не встречаться. Ладно, поступайте, как считаете нужным, опустила она взгляд, сдавшись. Похоже, Гаврил сделал ей жесткий выговор, если она не решилась продолжить настаивать на своем. Это радует. Ну и, кого мне ждать? Перестал я напирать, слегка расслабившись. Это группа из Греции. Прилетели сюда для встречи с господином. И чтобы посмотреть на город, вздохнула она, смирившись. Что я о них должен знать? И вообще, что я должен делать? Мне Гаврил сказал только здесь быть и все. Твоя цель, начала была она, но столь же быстро замолкла, буквально на глазах изменившись. Они здесь, глянула она мне за спину. Я тоже слегка напрягся, оборачиваясь. Не могли пару минут подождать, чтобы я хотя бы узнал, что от меня требуется. Вздыхая, я поднял взгляд и увидел группу, о которой говорила Лилия. Алкид Геракл, 283 ур. Ахилл Лахиллес, 267 ур. Персей, 132 ур. Гестия, 112 ур. Афина, 326 ур. Фортуна Тюхи, 124 ур. Афродита, 172 ур. Твою мать! Раздался откуда-то женский голос. Я не знал, кто это крикнул. Не знал, из-за чего она это сказала. Но мне оставалось прошептать только одно. Полностью разделяю твои чувства. Они наконец добрались. Все семеро, не очень дружной компанией, но все-таки добрались. Кажется, это они нас ждут, предположил Ахилл, смотря в сторону поры. Женщину Геракл сразу узнал. Она одна из немногих людей, способных ввергнуть в страх даже его. Возможно, на всем Олимпе не найдется и десяток воинов, способных одолеть ее. А вот парень заинтересовал Алкида гораздо сильнее. Он не был сильным, но был другим. Давно сын Зевса не видел таких людей, и уж точно не ожидал, что в эту эпоху встретит такого человека, воина. И такую ауру не обретешь одной лишь силой. Нужен опыт, боевая смекалка и, что самое главное, дух. Губы разошлись в улыбке сами собой, а взгляд начал оценивать его силы. Он был слаб, очень слаб. Если силу женщины рядом с этим юным воином можно сравнить с бескрайним океаном, то сам он на ее фоне даже не дождевая лужа. И все равно он умудрился обзавестись такой аурой, а говорили, что среди авантюристов одни трусы да слабаки. Ухмыльнулся рядом с ним Ахилл, его лучший друг, почувствовавший то же самое. «Следи за языком, Ахилл». Хмуро посмотрела на него одна из сильнейших женщин Олимпа и по совместительству старшая сестра Геракла, Афина. На замечание женщины-герой лишь закатил глаза. Их группа сюда добралась вовсе не единой компанией. Девушки во главе с Афиной и парни с Алкидом имели совсем разные цели. Формально, они прибыли сюда, дабы разведать обстановку. На самом же деле, парней интересовали лишь авантюристы и их сила, которую частенько сравнивают с силой самих магов, в том числе и олимпийцев. Женщины же прибыли сюда просто из интереса к самому городу и его жителям, и вот сейчас, например, оценивали, как девушки тут одеваются, как выглядят, насколько красивы, и все в этом духе. А что до переговоров, тут все и так уже решено, и это лишь формальность. «Приветствую вас», — вежливо поклонилась встречающая их девушка. «Рады видеть, что вы все добрались в добром здравии». Парень же рядом с ней шокированно уставился на них, и почему-то его лицо с каждой секундой все больше и больше мрачнело. Он не только не поклонился, проявляя должное уважение, что, на самом деле было плюсом в глазах Алкида, но даже не поприветствовал, что уже было откровенным хамством. «Лилия, пойдем поговорим», все так же хмуро смотря на них, обратился парень к девушке, за что заслужил от нее изничтожающий взгляд. Слегка растерянная после такого предложения прямо на глазах у гостей девушка, не успела ничего сказать, как ее очень грубо схватили за рукав и потащили куда-то. Причем, насильно, оставляя под ее ногами две полоски разрушенного пола, поскольку та пыталась остановиться, уперев ноги в пол. Оказавшись в такой ситуации, девушка, замешавшись, не нашла другого выхода, кроме как крикнуть гостям этого города: «Подождите минутку, я скоро вернусь». Почему она просто не оторвет руку или хотя бы сломает ее наглецу, который ведет себя даже для воина слишком нагло, осталось для всей компании олимпийцев непонятным. Судя по лицу девушки, она как раз это и собиралась сделать, но ее опередил голос юноши. «Лилия, ты же умеешь ставить звуковые барьеры, советую тебе их активировать». Говоря это, юноша достал телефон и позвонил куда-то. Девушка была в панике и, наверное, поэтому решила не противиться парню. Послышались гудки, которые Геракл даже на таком расстоянии слышал. С той стороны послышался ответ на телефонный звонок. «Алли», вялый и немного недовольный голос послышался с той стороны. «Гаврил, ах ты!» Дальше уже услышать никто не смог. А вот читать по губам умели все олимпийцы. Прошла секунда. Прошло 10 секунд. Прошла минута. Мулатка рядом с ним, которая, судя по всему, могла слышать все во всех эмоциональных красках, несмотря на свой шоколадный оттенок кожи, покраснела настолько сильно, что любой смог бы это увидеть, просто взглянув на нее. И, на самом деле, ее было ни в чем винить. «Я впечатлена фантазией юного парня», – прокомментировала Афродита, с широко раскрытыми глазами смотря на юношу, чей запал ничуть не утих за прошедшие минуты. Он не сказал и 10 цензурных слов, поддержал ее Ахиллу. 7. Если без союзов и местоимений, дал более точную информацию Персей. Я думала, так говорить невозможно, даже Афина в крайней степени удивилась навыкам парня. Парень вконец сказал что-то особо нецензурное и выключил телефон. Наверное, собеседник с той стороны уже достаточно проникся тирадой. Или у юного воина просто закончились ругательства, и он не захотел повторяться. Пару раз окликнув вставшую в ступор девушку и потыкав в ее плечо пальцем, чтобы привести в себя, но не добившись успеха, юноша оставил ее в покое и направился в их сторону. «Итак, меня зовут Виктор Громов, и я, судя по всему, ваш гид и, похоже, с недавнего времени сторонний работник гильдии «Золотые львы», — вежливо кивнул он, будто совсем недавно ничего и не было. «Если честно, начальство не удосужилось меня посвятить в детали. Я лишь знаю, что я должен вас тут встретить», и он замолчал, внимательно оглядев их всех. «И, собственно, все», — вздохнул он. «У кого есть понятие, в чем вообще моя роль, поднимите руку, пожалуйста». Повисла тишина. Мало того, что никто не ожидал по прибытию такого развития событий, так еще и никто не знал ответа на его вопрос. А действительно, что должен сделать человек их приветствующий? «Ладно, будем импровизировать», — задумался он на секунду. «Вы к нам надолго?» Четверо из 7 одновременно покачали головой. Только сам Геракл удосужился ответить более точно. «У нас через неделю должна быть встреча с главой гильдии «Золотые львы» Гаврилом Леоновым». «Хорошо», — кивнул он своим мыслям. «Тогда, думаю, надо позаботиться ночлегом. Идите за мной». Сказав эти слова, он направился в сторону выхода из аэропорта. «Молодой человек», — подала голос Афродита, обращаясь своим обычным шелковым голосом. «А как же госпожа Лилия? Мы ее тут оставим?» «Ага», — мгновенно ответил он, но после остановился и снова посмотрел на красную как рак девушку, которая стояла все там же. «Хаэм», — задумался он. «Нет, все с ней будет в порядке», — решил он и продолжил свой путь. В самолете по пути сюда олимпийцы ожидали чего угодно, но не такой встречи. Убрав телефон в карман, голубоглазый блондин с длинными волосами вздохнул. Все в рамках ожидания, но он явно недооценил способности своего друга ругаться. Зато теперь можно быть уверенным, что таки все стороны получат то, что хотят. Гаврил, развлечение. Герои, приключения. Дамы, интересного молодого человека. Виктор, головной боли. За последнее ему было искренне жаль друга, и он попросит у него прощения, как подобает. Потом, когда он выполнит свою роль, успокоилась, развеял он созданный с помощью специальных звукоизоляционных технологий барьер вокруг девушки. Она не ответила, а вместо этого, обиженно насупившись, демонстративно фыркнула и отвернулась, обиделась. Знать бы на что, можно было бы попробовать объяснить, но теперь из нее и слова не вытащишь. Глава 34. Просьба о помощи. Голос в голове. Я старался не смотреть на нее, старался не обращать внимания на эту женщину, но в таких условиях это было весьма сложно реализуемо. Ну же, скажи ей пару ласковых, чего она сюда приперлась, чего ей там, на своем Олимпе не сиделось. Продолжал этот голос в голове меня доставать. Ты меня вообще слышишь? Сетовал он. Если сначала я подумал, что это просто какая-то женщина где-то прочитала мои мысли, то вот сейчас, когда уже несколько минут этот голос штурмует мои мозги и терпение, я уже слегка засомневался в этом. Но самое главное, что это такое? Бука, ты, хозяин, игнорируешь прямо посреди белого дня, обиженно произнес он. Я подавился возмущением, мол, именно поэтому и игнорирую. Только того, чтобы меня сверху еще и шизофреником считали, мне не хватало. Хотя, галлюцинации уже есть, так что может и недалек тот час, когда меня в лечебницу запихнут. Все, я обиделась. Теперь я буду молчать, даже если на коленях приползешь. Эй, ты меня слышишь, хозяин? Сначала обрадовала, а потом расстроила она меня, продолжив доставать. Виктор Громов, куда мы идем? Спросила. Фортуна, она еще и разговаривать смеет в твоем присутствии. Вот ведь ведьма. Еще больше разбушевался голос в моей голове. Вот уже несколько минут как я его слышу, и если свести все, что этот голос говорит, к минимуму, то получается что-то вроде: фортуна плохая, и ты должен ей напакостить. Иногда появляются комментарии к остальным гостям моего друга, и ко всем этот голос относится не очень-то и хорошо. Только про Персея пока ничего не сказала, но, думаю, это временно. Собственно, о самой компании прибывших сюда. Их было 7, 4 девушки и 3 парня. Самым выделяющимся из них был Алкид, или, если угодно, Геракл. Темноволосый, голубоглазый, загорелый и перекачанный. С виду лет 25-27, ростом под 220 сантиметров. Одетый в черную футболку и черные джинсы, он привлекал к себе внимание как проходящих парней, так и девушек. Рядом с ним шел Ахилл, также весьма мускулистый и ростом под 2 метра. Он не был таким гигантом, как Геракл, но все еще выделялся своими размерами. Также у него были светло-русые волосы, зеленые глаза и майка с шортами. Персей на фоне этих двух выглядел слегка невзрачно. Брюнет, примерно моего роста, с неплохой мускулатурой и карими глазами. Если не учитывать мои глаза, мы с Персеем в этой компании самые простые, но я этим не обманывался, его уровень сам за себя говорит. На девушках, как и полагается подобным персонам, взглядов было гораздо больше. Кто с завистью смотрел, а кто с желанием. Особенно, конечно же, в этом плане выделялась Афродита. Блондинка с идеальным телом как в плане красоты, так и в плане форм. И эту свою красоту она демонстрировать не стеснялась. Не то чтобы она была голой, но если не брать во внимание ничего не скрывающие прозрачные ткани, то она была немногим больше одета, чем дамы в купальниках, что лишь оставляло простор воображению. Так она еще и умудрялась ходить как-то соблазнительно, словно заигрывала с каждым, кто на нее смотрит. В крайней степени отвратительно, как по мне. Я бы ни за что не хотел иметь романтическую связь с такой идеальной женщиной. Точно не для таких собственников, как я, такие обольстительницы всего и вся. Чуть выше в моих глазах стояла Афина, которая была одета в простую одежду. Но, разумеется, красоту ее это никак не скрывало. Вроде обычные каштановые волосы и карие глаза, но вот лицо. Она просто была прекрасна. Не в представлении современных модниц и красавиц из интернета, где одну от второй не отличишь. Вряд ли, взглянув на Афину, ее можно было бы спутать с кем-то другим. А вот Фортуна была единственной из нашей компании, имеющей огненно-рыжий, почти красный цвет волосы и фиолетовые глаза. Одета она была в брючный костюм, который хоть и был полностью закрытым, все же не создавал впечатления скромницы. Но что удивило меня больше всего – антипатия ко всем трем барышням. И если неприязнь к Фортуне я еще могу объяснить своими сложными отношениями к удаче, а отвращение к Афродите у меня из-за моего отношения к разгульным дамам, то вот почему мне Афина не нравится, я понять не могу. Была еще одна дама, в высшей форме неуверенная четверка, симпатичная, но блекнувшая на фоне остальной тройки дам, в самой средней одежде, что можно встретить на улице, молчаливая, но с детским интересом разглядывающая все вокруг. Гестия была мне больше по душе, чем вся остальная команда вместе взятая. Ну и да, даже голос в моей голове сделал ей комплимент. Один раз и очень условный, но все же комплимент. Наш путь лежал в гостиницу. Они выглядели не слишком удовлетворенными тем, что вынуждены будут несколько часов просидеть в своих номерах, но я сослался на то, что должен составить отчет, приготовить маршрут для экскурсий, и вообще, человек я занятый, а они не маленькие дети. В последнем меня, кстати, быстро переубедили, поскольку Афродита своим тошнотворно-сладким голосом растолковала, что мужская часть олимпийцев наверняка сразу поплетется в лабиринт. Но тут уже Персей обязался проконтролировать этот момент, как и то, чтобы они в обозначенные 6 часов вечера были в своих номерах. И вот отель. Разумеется, для таких гостей я выбрал лучший отель в городе и лучшие номера в этом отеле. Со скрипящим сердцем и убеждая себя, что с Гаврилой я сдеру в 2 раза больше за моральные травмы, я отдал 7 миллионов из своих денег. И ведь это только за одну ночь. Снимок чека я и отправил Гаврилу, за что получил следующее сообщение от него: «Ты там случайно не охренел в крайней степени?» Возмущение парня было мне понятным. Будь он хоть трижды лидер самой сильной и могущественной гильдии, такие суммы покажутся ударом под дых любому. И дело не в том, что он не может себе позволить такие траты, а просто сами работники этой гостиницы слегка охренели, запрашивать почти 20 000 долларов за ночь. Собственно, после недолгой переписки, мы с другом пришли к выводу, что с уже оплаченными номерами ничего сделать не получится, но вот после проще будет арендовать какой-нибудь дом и поселить их там. Убедившись, что заселение прошло без неожиданностей, но при этом предупредив их, чтобы они тут не обживались, я ушел. Дел у меня действительно прибавилось, и, если над экскурсией мне даже задумываться не надо, город я знаю достаточно хорошо, то вот с этим голосом в голове, который в последние минуты почему-то утих, разобраться надо. «Ну и, что ты такое, голос в моей голове?» – спросил я, положив к уху телефон, на случай, если кто знакомый увидит. И тишина. «Вы серьезно?» – вздохнул я, убирая телефон. «Еще одна проблема на мою голову», – смирился я, что сразу с этим разобраться не получится. «А может, она действительно выполняет свое обещание и дуется на меня?» Не было похоже, чтобы она действительно могла молчать, даже при всем ее желании. Подумав немного, я решил вернуться домой. Надо проверить, не наломала ли дров Эмили или, если вернулась из-за нами, не подрались ли они. С таким намерением я зашел в один из так называемых темных переулков, как делал это множество раз. Если честно, такие места нравятся мне куда больше. Слежки тут самый минимум, и хотя при особо громких случаях полиция достанет запись преступления, в таких местах властвуют не они. Даже преступные авторитеты стараются избегать шестой сектор города, а все дело в бандформированиях. Их тут очень много, и живут они по своим законам. Если бы мне сказали отнести себя к какому-нибудь пласту населения этого города, помимо очевидного авантюрист, я бы скорее всего выбрал именно банды и их улицы. Я не деловой преступник, для которого такая жизнь скорее бизнес и стиль жизни. И я уж точно не отношусь к правительству, как многие авантюристы. С аристократами и этими сливками общества у меня также почти никаких дел нет. Есть еще айдолы и их медиа, но от них я предпочитаю держаться максимально далеко. А вот банды и их законы как раз по мне. Некоторые люди считают, что эти банды на самом деле просто сборище малолетнего хулиганья. В нашем городе, если такие группировки появляются, то их быстро ставят на место, и им приходится или приспособиться, или просто развалиться. Большинство из тех, кто состоят в бандах, фактически ничем не отличаются от обычных юношей и дам школьного и академического возраста. Они не выделяются ни одеждой, ни прической, ни стилем жизни среди остальных. Также неверно и представление, что они вымогают деньги, избивают слабых или пристают к девушкам. Скорее все совсем наоборот. Бандформирования шестого сектора патрулируют свои улицы, чтобы всего этого не было. Я не говорю, что они святые, они вполне могут устроить массовый мордобой на 200 человек или забить кого-то до полусмерти. Просто, все это происходит внутри их круга. Они словно скучающие дети, которые нашли способ повеселиться, играя в эту интересную игру. И, хотя себя я к скучающему подростку не отношу, их стиль жизни мне нравится. Путь по этим темным улицам был минут на 5. Еще пару минут мне нужно было добираться до моего дома, ибо вокруг обители великого авантюриста не было темных переулков. Справа от меня, через улицу месились две группировки, соколы и лоси. Человек там было достаточно много, примерно 50. В разборках на улице такое встретишь не каждый день, но в общем, ничего удивительного не было. Там же была и парочка моих знакомых соколов, не близких, разумеется. С соколами я дел почти не имел, хотя пару раз встречаться по ходу очередной истории, в которую я успел вляпаться, приходилось. Да я вообще мало с какими группировками знаком, достаточно хорошо, чтобы вступаться за них, и вроде как не состою ни в одной группировке. Однако, проживание обычного человека в шестом секторе, а уж тем более в этом районе, дает о себе знать. Кое-какую репутацию я сумел себе получить, как и неформальное соучастие к формированию группировки «Борзые волки», с лидером которых у меня до сих пор неплохие отношения. «Борзые», кстати, пару раз ломали носы тем, кто пытался клеиться к Алисе, за что получили от меня благодарность. Один из моих знакомых соколов, увидев меня, махнул рукой, приветствуя. Правда, отвлекаться в драке опасно, и вскоре он это понял, получив кулаком по лицу. Я же, дождавшись, пока он ответит тем же, махнул в ответ. Заступаться за них я не стал, да и сами они этого не поняли бы. Что-то вроде кодекса чести, им не нужна помощь посторонних. Вот если бы я был соколом, тогда да, тут или я вступаю в перепалку, или мне потом свои же нос ломают. Я продолжил идти домой. Ничего необычного тут не происходило, да и победителей в драке наверняка не будет. Они так просто развлекаются. В драках за хоть сколь-либо значимую территорию было бы гораздо больше людей. Только вот, у порога дома я остановился. Нет, все же мне нужно качаться, вздохнул я, призывая статус. Имя: Винсент Грэмми. Уровень: 51, 28, 61%. Титулы: пассивный безумец, чудотворец, бессмертный, неудачник, видавший многое, менталист, одиночка, проводник душ, отвергший бездну, первый в своем роде, охотник на демонов плюс, контрактор плюс, мутации, полудуховная сущность, измененный, черный дракон плюс, мана 510, прана 530, класс, не выбран, очки классового навыка, 6, характеристики, сила 103, плюс 3, прочность 103, плюс 3, скорость 101, плюс 1, выносливость 104, плюс 4, контроль 100, интеллект 100, плюс мудрость 40, плюс удача, минус 999 5000, плюс харизма 7.25, плюс красноречие 34, свободные очки 700, навыки, активные, поступ смерти, морфинг, преобразование плюс, пожирание плюс, пассивные, тело игрока, повышение восприятия, манипуляция кровью, регенерация, вариативные, боевое усиление, право возлюбленного, заблокированные, разум игрока, пламя бездны, очки навыков, 250, минус 300. Несколько секунд я смотрел на характеристики. Да, без сомнения, впервые за столько времени их количество повысилось. Но то, что я просто получил такую возможность, не значит, что я теперь уже сильный. У меня все еще 51 уровень, и нельзя забрасывать подземелья. Только не сейчас, кивнув своим мыслям, я открыл дверь и вошел. Сюда я вернулся не только для того, чтобы все проверить. Нужно побыстрее разобраться с проблемой моих незадачливых убийц, а для этого мне нужно подготовиться. Глава 35. Затишье перед бурей. Артефактор. Я свалился на кровать, прекрасно понимая, что времени поспать у меня нет, да и не очень-то и хотелось, а вот поесть я был бы отнюдь не против. К сожалению, дома была только Эмили, а она готовить не умеет, так что я оставил ее смотреть полюбившиеся ею сериальчики в стиле Санта-Барбара и поднялся сюда. По пути через дрон проверил Изанами, которая все еще сидела на чертовом колесе и только начала догадываться, что что-то точно не так. Засунув руку в инвентарь, я взял оттуда щит, доставшийся мне в наследство от моего друга, убитого мной. Щит назывался Яма и имел способность поглощать мою ману и преобразовывать ее в барьер. Достаточно прочный барьер, способный выдержать атаку Эмили. Учитывая, что эта атака производится через ее священный меч, так еще и навыком легендарного класса герой, это впечатляющее достижение. И такой щит я хотел переделать. Раньше я посчитал бы это откровенным безумием, да и сейчас, если честно, тоже. Но нужно исходить из реалий, а они такие, что я не очень умею пользоваться щитами, особенно такими громоздкими. Воплотить мою идею мне поможет навык преобразования, полученный мною из все того же квеста. Как обычно, из описания навыка ничего не понятно, но опытным путем я смог понять, как он работает. Если кратко, то он позволяет мне менять форму любого предмета с сохранением его структуры. Например, я могу сделать из ложки вилку, или две маленькие ложки, и наоборот, из двух маленьких одну большую. Конечно, подобными мелкими манипуляциями навык не ограничен, сделать из меча несколько железных стрел с помощью этого навыка не проблема. Также встал вопрос, а можно ли соединить два разных предмета и сделать один, но более сложный, например, из ткани и стали сделать доспех? Конечно, доспех из одних этих составляющих получится соответствующий, но само соединение разных материалов для чего-то одного оказалось возможно. Третий этап эксперимента был самым важным. После преобразования сохраняются ли свойства артефактов? Для этого я, скрипя сердце, купил несколько относительно дешевых артефактов и проверил все сам. Как несложно догадаться по тому, что я таки решился преобразовать щит, способности действительно сохраняются. По крайней мере, из пяти проверенных мною предметов ни одной накладки не было. И последний, четвертый эксперимент показал, что этот навык действительно бесценен. Соединение артефактов. То, что у меня получилось не с первой попытки и с огромным трудом. Но получилось же. Однако опасения у меня все же были, потому я делал все очень осторожно, во что я пытался переделать щит, в наручи, чтобы иметь возможность в любой момент поставить перед собой барьер. Разумеется, этот неизвестный мне металл, из которого состоит щит, сам по себе не особо подходит для наручи, и чтобы новый предмет моего гардероба оказался удобным и практичным, нужны и другие материалы, которые сейчас также лежат передо мной. Все, что мне оставалось, взять и сделать. Я прикрыл глаза. Для преобразования предмета очень важно знать, что и как должно выглядеть, и каждая деталь имеет значение. Совсем недостаточно просто подумать наручи или кастеты. Впрочем, тут я также подготовился, уже заранее придумал дизайн и даже сделал пару пробных образцов из обычного железа и других материалов. Также было хорошо то, что одной попыткой я не ограничен. Уже через несколько минут на моих руках и ногах удобно устроились не только наручи, но и сапоги. Щит был слишком большим для одних только перчаток, и даже после обуви еще немного металла осталось. И это я отложил отдельно. Закончил ли я? Нет, я только начал. Вложив несколько единиц маны в перчатку, я создал барьер. Он хрупкий и даже выстрел из пистолета не выдержит, но, чтобы убедиться, этого хватило. Что дальше? А дальше я вытащил из инвентаря 4 кристалла. Эти кристаллы выпадают из элитных монстров специального рангового подземелья. К сожалению, подобные кристаллы из босса купить денег у меня не хватило, да и эти обошлись мне каждый по 100 тысяч рублей. И, все же, они того стоили. Учитывая их эффект, наверняка они стоили бы и больше, но мало что способно выдержать энергию этих кристаллов. А обрабатывать их во всем Данженграде не возьмется и десяток человек. Чтобы купить это, мне пришлось продать мои костяные мечи, которыми я так и не успел толком воспользоваться. Впрочем, оружие это весьма ситуативное, да и для меня слабоватое. В свою очередь, эти кристаллы будут мне очень полезны. Коснувшись их, я также использовал навык преобразования, чтобы отделить первый слой кристалла от ядра. Эта процедура считается весьма сложной и долгой, но у меня это не заняло много времени. Мне оставалось лишь вплести эти кристаллы в созданные мною части доспеха. Я с самого начала полагал, что материала хватит не только на наручи, поэтому купил с избытком. В крайнем случае, я нашел бы куда деть еще 2 кристалла. Усилие воли, и по наручам проходит электрический заряд. Самое хорошее в этих кристаллах то, что они имеют свой источник энергии и восполняют его со временем. Именно поэтому этот материал считается подходящим даже для высококлассных артефактов. Хотя, конечно, ядра с босса были бы предпочтительнее, и возможно позже я позабочусь о том, чтобы купить их. Конечно, если эти будут хотя бы не хуже, чем я рассчитываю. На этом с частью моих доспехов я закончил. От проделанной работы голова немного разболелась. Но у меня были еще дела с этим навыком. Взгляд сам собой скользнул по оставшемуся металлу, который я также намеревался использовать. И я прекрасно знаю, на что. Протянув руку в исказившееся пространство, я достал оттуда меч. Длинный, тонкий и, как я уже успел убедиться, невероятно неудобный. Имя этого меча Ризор, и он имеет способность создавать разделяющий барьер. Если же более понятно, то острие лезвия меча после поглощения моей маны покрывается тонким барьером, который не режет, а разделяет предмет. Если еще больше упростить, то этот меч полностью игнорирует прочность и может все что угодно искромсать. И что я хочу сделать с этим мечом? Прежде всего, собираюсь добиться того, чтобы этот меч был не настолько неудобным, и остаток от щита мне с этим в помощь. А после я собираюсь добавить еще 5 миллионов или, если более конкретно, 2 кристалла по 2,5 миллиона каждый, огненный и ледяной. Вот эти уже из боссов оранговых подземелий. Если у меня не получится, впору будет громко рыдать, вздохнул я, продолжая делать свое дело. К счастью, через десяток минут я понял, что мои опасения не оправдались. У меня получилось соблюсти идеальный баланс, и теперь клинок этого меча способен покрываться барьером, которым я могу отбивать атаки, а острие лезвия способно покрываться барьером, разделяющим все что угодно. Прибавить к этому огненные слэши и ледяные стены из меча, получаем, что Ризор очень мощное оружие. Я бы даже сказал, что артефакт высочайшего класса, которым S-ранговый не прочь бы обзавестись. Могло ли пойти все по плохому сценарию? Да, и тогда я бы просто потерял функции обеих артефактов. Но почему я тогда рискнул? Потому, что тут все зависело от меня, а не от удачи. Проблема совмещения разных особенностей артефактов заключалась в том, что они должны быть или идеально совместимы, или хотя бы просто схожи. Это же касается и стихии. Щит и меч с барьерами, которые дополняют друг друга. Огонь и лед с кристаллами, которыми противопоставляются друг другу. Я не просто так эти 10 дней не пытался изменить Ризор и Яма. Я изучал, проводил исследования. Позавчера я понял, как все нужно делать, а сегодня окончательно решился. Почему именно сегодня? Потому что я встретился с олимпийцами, или, если точнее, я увидел их уровень, и не увидел уровень лилии. То есть, уровень СС ранговой лилии минимум выше 326, которым обладает Афина, и который я вижу. Могу предположить, что уровень лилии даже выше 350, поскольку видеть более высокие уровни я могу с тех пор, как у меня поменялся аватар. Прошло почти полгода, как я получил систему, и за это время я достиг 51 уровня. То есть, учитывая изначально у меня имевшийся 5 уровень, я получил лишь 46 уровней за полгода. И это учитывая, что я попадал в весьма странные ситуации с большим количеством сильных противников. Тогда сколько же мне нужно качаться, чтобы достигнуть 350 плюс уровней, и какой же получается уровень у Гаврила, который намного сильнее Лили? Осознание того, насколько я ошибался, дало мне решимости, чтобы рискнуть сегодня, и риск оправдался. Я убрал новые предметы в инвентарь, теперь у меня уже есть интересные игрушки. Проверить их, конечно, все равно надо, но это потом. Сейчас лучше задуматься, как я долги отдавать буду. И да, мне пришлось изрядно так в долги залезть, чтобы все это купить. Может, пришло время, задумался я, смотря на огромное количество эссенций пламени в инвентаре. Не просто же так я его собирал в том огненном мире. Помимо этой эссенции, у меня были и другие предметы, которыми я мог воспользоваться. Но эссенция пламени очень ценный материал и ресурс. В умелых руках она гораздо ценнее, чем купленные мною кристаллы. А за такое количество я даже боюсь представить, сколько мне предложат. С другой стороны, даже если я решу продать совсем немного, у них наверняка появятся вопросы, откуда у меня это. Пытаться провернуть сделку, скрывая свою личность, легально точно не получится, значит черный рынок. Или повременить с этим, пока можно и по-другому подзаработать. Подумав немного, я решил подождать. Если у нас ли что-то действительно выгорит, то с деньгами у меня проблем быть не должно. Глава 36. Затишье перед бурей. Медальон. Пока я занимался своими делами, похоже, прошло больше времени, чем я предполагал. Достаточно, чтобы Изанами успела вернуться. И хотя довольно приличную часть времени она провела на чертовом колесе, не было похоже, чтобы она была чем-то недовольна. Правда, встретить меня дома она явно не ожидала, потому немного посетовала, что я ее бросил и вернулся один. Еще через 10 минут путь домой нашла и Алиса, сразу принявшаяся помогать начавшей готовить Изанами. Похоже, она была чем-то обижена на меня или просто в плохом настроении, именно такое впечатление она производила. Также она не захотела говорить, что она у Гаврила забыла, раз уж действительно была там. После обеда наступило время немного размяться. Сначала я хотел предложить это Эмили, но потом подумал, что несмотря на 74 уровень, она все же со мной ни одного ранга, и я просто не смогу во всю силу сражаться с ней, да и она вряд ли сможет меня нормально атаковать. Поэтому я немного побаловал молчаливую блондинку игрой в шахматы, где ей всухую проиграл и вышел из дома. До обещанных 6 часов оставалось еще 3, но у меня внезапно появились дела. Хотя, как появились, вернулись. Вместе с голосом у меня в голове, уже в который раз за сегодня потянувшись к телефону, я заговорил. «Али-али, меня слышно?» Скрывая свою взволнованность, спросил я, что это с хозяином. Уже немного уставший голос в голове звучал удивленным. Он разговаривает по выключенному телефону, голос громко вздохнул. «Хозяин, похоже, совсем с ума сошел. Я с тобой разговариваю, дура». Пытаясь скрыть раздражение, проговорил я. Повисла недолгая тишина. Секунда. Вторая. Пятая. Десятая. Я уж было подумал, что голос снова пропал, но тут раздался просто дикий визг. «Со мной!» — заорала она, отдаваясь в голове болью. «Так вы меня слышите, хозяин?» — радостно воскликнула она. «Ура! Ура! Ура!» Я ее не видел, но в голове у меня четко складывалась картина того, как девчонка лет 12 прыгает и скачет вокруг меня, радуясь непонятно чему и вскидывая руки в победном жесте. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем ее энтузиазм наконец приутих. В какой-то момент мне даже захотелось насильно ее заткнуть, но ничего говорить неизвестному проявлению я не стал. «Хозяин, если вы и раньше слышали меня, почему не отвечали?» «Потому что разговаривать с тобой среди улицы было бы странно», — ответил я, как само собой разумеющееся. «Но ведь вы могли как сейчас взять телефон и притвориться, будто говорите по нему», — заметила она. «Самое умное, что ли?» — закатил я глаза. «У олимпийцев необычные тела, и слух в том числе. Они наверняка заметили бы тишину в телефоне». «Понятно», — приняла она мои слова на веру. «Возвращаясь к теме, кто ты такая?» Как оказалось в моей голове, и почему я хозяин, сразу обозначил я главное, потому что хозяин, это хозяин, как будто она глаголит прописную истину, ответила она, меня зовут, она осеклась и чуть приунывшим голосом продолжила, у меня нет имени, потому что хозяин не успел его мне дать, прежде чем лишиться жизни, повисла недолгая тишина, но теперь у меня есть вы, хозяин, дадите мне имя, спорить я не стал, хорошо, тогда тебя зовут Лиси. Я не стал даже задумываться над именем. А собственно, зачем? Я знаю достаточно имен, чтобы беспрерывно перечислять их минут 10. Если ей одно не понравится, подберу другое. Ура! Теперь у Лиси есть имя. Снова воскликнула она, вскинув воображаемые руки вверх и подпрыгнув. Итак, Лиси, это дух любви и печали, созданный хозяином. Дух любви и печали? Переспросил я удивленно. Да, подтвердила она. Много-много-много лет назад в мире жил один очень добрый мальчик, начала она рассказывать. Он мечтал стать героем настолько сильно, что однажды к нему пришла Фортуна, чтобы посмотреть на него, и она влюбилась в него с первого же взгляда. Ее любовь была таковой сильной, что она воплотилась в медальон, который упал к его ногам, поведала она, пропустив очень существенный пласт информации. «То есть, ты этот медальон?» Понял я, машинально коснувшись украшения у себя на шее. Это объясняет хотя бы то, почему она меня так называет, а также дает примерное представление о том, кто это. Верно лишь наполовину, хозяин. Лиси была создана из обиды прошлого хозяина, только вопросов прибавилось. Давай поконкретнее. Лиси многое не знает. Она родилась уже когда все закончилось. Много-много-много лет назад мой хозяин был предан его женой Фортуной, убит учителем Афиной. А душу в подземный мир отнесла возлюбленная Афродита. Лиси же появилась из его обиды и ненависти к предателям, дала она мне очень лаконичный ответ. Интересно, однако, что все, кто фигурирует в этой истории, объявились в этом городе. Конечно, это может быть совпадением, но нет, не в моем случае. Фортуна, я подумывал о том, чтобы немного поговорить с ней насчет моей удачи. Моя цель, снять с себя это проклятие, не изменилась, и я хотел бы расспросить ее о том, как можно повысить свою удачу. В то, что она может мановением руки мне помочь, я не верил, оказалось бы слишком просто. Но если ее амулет действительно повысил мою удачу, пусть и только на одну единицу, она должна что-то знать. Однако, появилась эта проблема. Вот почему ты ненавидишь Фортуну, кивнул я себе. А Гестия в этой истории случайно не фигурировала, решил я на всякий случай уточнить. Я не знаю, хозяин, вздохнула Лиси. Когда Лиси только родилась, хозяин уже был мертв, а Фортуна срывала свой подарок с его шеи. Тогда я обожгла ее руку и упала в бездонный океан. Там Лиси пролежала много-много-много времени, пока однажды медальон не проглотила акула, эту акулу не выбросила на берег, и я угодила в руки старого торговца, на прилавках которого пролежало 5 столетий. А потом появился хозяин и забрал меня. Я помолчал. Может сказать ей, что эти переходы от первого к третьему лицу, да и сама манера ее речи совсем не мила, а скорее раздражает. Что-то создается у меня такое ощущение, будто она сама себя ввела в это заблуждение, и сейчас верит в обратное. Теперь я кое-что понял, Лиси, спасибо, кивнул я. Но вопросов у меня еще много. Не против ответить на них, я уж было приготовился услышать радостный ответ, но была тишина. Лиси, нахмурился я, и от этих мыслей мне стало совсем грустно. Ты меня слышишь? И снова тишина. Я осторожно приказал появиться статусу и разочарованно вздохнул. Мои опасения подтвердились, в графе прана показывалось, что духовной энергии-то у меня не осталось. Что значит, что на поддержание Лиси в бодром состоянии тратится прана? Если в повседневной жизни это еще можно потерпеть, то вот в подземельях это просто недопустимо. Я взглянул на часы. Осталось еще 2 часа до встречи. Как ни странно, я весьма пунктуальный человек. Очень редко прихожу раньше положенного и почти никогда не опаздываю. В других эти качества я также ценю и потому могу с девушкой расстаться, если она по старой доброй традиции пару раз решит опоздать на свидание. Не то чтобы я когда-нибудь расставался по такой глупой причине. У меня и девушки-то нормальной не было. Пару раз сходил на свидание вслепую чисто ради забавы. Пару раз познакомился и понял, что уж точно не стану терпеть их заскоки. Как не стыдно признаваться, больше 80% моих свиданий были с одной единственной девушкой в качестве оплаты за ее помощь, но об этой бешеной, которая не боялась открыто заявлять, что я целиком и полностью весь принадлежу ей, я даже вспоминать не хочу. Когда она уехала, я просто на 7-м небе был. Сегодня меня все тянет в эту сторону, понял я, вспоминая, как смотрел на Изанами. Может, у всех так, из-за появления Афродиты, связал я эти 2 события. Если еще немного порассуждать на эту тему, то в том подземелье ССС ранга, когда я действительно верил, что умру, на какой-то краткий миг я пожалел, что у меня не будет возлюбленной, которая будет плакать обо мне. Но сейчас, думая об этом, я действительно счастлив. Если бы я умер, она, конечно, погрустила бы, но когда-нибудь забыла обо мне, нашла свою любовь и все такое. Разве могут подобные мысли перед смертью принести удовлетворение? Именно по этой причине я также не хотел бы жертвовать собой ради возлюбленной. Как бы красиво это ни выглядело, она влюбится в другого и за счет моей жертвы будет жить счастливо в браке не со мной. Разве не это является предательством? Нет, я совсем не говорю, что не стал бы жертвовать собой для спасения любимой. Но предпочел бы я отдать жизнь за незнакомую девчонку, чтобы даже если она влюбится в другого и выйдет замуж, в ее мыслях сохранился светлый образ незнакомого парня, что свою жизнь за нее отдал. Это будет не любовь, а благодарность. Ведь я совсем не должен был это делать. В свою очередь, возлюбленную спасти – это не то же самое. Конечно, поступок хороший, но скорее просто сам собой разумеющийся. Вот такая вот странная мысль пришла мне в голову. Я слишком большой собственник, да, и на этом мои размышления насчет любви закончились. Есть гораздо более насущные вещи, чем какая-то там сказочная любовь, которую я еще и не факт, что когда-нибудь почувствую. Все же, даже банального дзиньк в моей голове ни разу не случалось, со сколькими бы женщинами я не был знаком. Статус, снова вызвал я окошко, еще немного понаблюдал за поднявшимися характеристиками, которые грели мне душу. Кстати об этом, такого результата я добился за счет так мною желанного навыка. Глава 37. Затишье перед бурей. Встреча. Пожирание, навык, позволяющий через тень поглотить существо и унаследовать часть характеристик и способностей. Навык, купленный мною за 300 очков. С одной стороны, описание как всегда ущербно. С другой же, примерное представление о том, что этот навык собой представляет, получить можно. И если нечто подобное встречалось в книгах или играх, можно легко разобраться в сути самого навыка. Итак, стоило ли это 300 очков, и оправдало ли это мои надежды? Думаю, с первым трудно спорить, да, и я не стал бы отменять эту покупку, будь у меня такая возможность. Но вот со вторым уже все не так однозначно. Началось все с того, что мне нужно было проверить, как этот навык работает. Ожидаемо, пожирать обычные стулья, столы и другие предметы у меня не получилось, и в этом не было ничего такого, просто проверить я был обязан. Тогда я взялся за поглощение зверей. Нет, не всех, трогать, например, кошек с улицы я не стал бы, ибо не изверг. Но при желании можно найти хищников, что опасность представляют даже в этом городе. Да, это было непросто. И да, мне понадобилась помощь Ли. Но как итог, я умудрился достать несколько медведей из зоопарка, которые когда-то меня чуть не выпотрошили. Это случилось давно, и прямо перед встречей с Роуз, но да не суть. Их убивал я не жестоко, да и желания особого не имел. Но снова отправлять в подземелье я был не готов, не после того, как я буквально пару дней назад убил своего друга. Да и Эмили нуждалась во мне, так что выбор пал на них, ведь человек я очень злопамятный. И почему их сразу после нападения на меня не усыпили? За убийством мне, разумеется, опыта почти не перепало, но это и не было моей целью. А вот пожирание меня в тот момент обрадовало. Оно проводилось через мою тень, которой я теперь могу управлять в некоторой мере. Как только цель попала в тень, она начала проваливаться в нее. Процесс был быстрым, всего пара секунд, и тела медведей как не бывало, и, как результат, ничего. Ну, в смысле, прибавка была, но лишь на единицу силы, и так продолжалось дальше. Следующий принес единицу прочности, третий единицу скорости. Разумеется, не мог я упустить возможность проверить, что будет, если я попытаюсь поглотить мишку живым, и получится ли это у меня. Как ни странно, медведь действительно начал проваливаться в тень, но, падла, медленно, настолько медленно, что он легко выбрался оттуда. Пришлось кровавыми путами обездвижить цель, чтобы наконец закончить пожирание, и это того стоило, ведь получил я за это аж 2 силы и 1 прочности, то есть гораздо больше, чем до этого. К сожалению, на этом мишки закончились, и я даже с неким сожалением открыл дверь, где меня ждали. Для него все это, наверное, выглядело очень странным. Сначала я прошу в долг несколько миллионов, потом прошу помощь забрать медведей, запираюсь с ними, и когда выхожу от них, не остается даже следа. Но убедившись, что я не хочу рассказывать, он ничего не спросил. Мысли о том, что он мог камеры поставить, меня посещали, но я быстро выкинул это из головы, ибо уверен в нем. Вскоре мои эксперименты продолжились в городском заповеднике. Убивать там хищников, разумеется, у меня не было никакого желания, но, все же, было у меня чувство, что я должен кое-что проверить на более слабых представителях хищных животных. Мои догадки подтвердились. Например, змеи и им подобные могут вообще не давать мне характеристик, или давать исключительно мало. Но хуже всего было новое открытие. Пожирание ограничено 10 разами, после чего наступает откат на 24 часа. И чем больше времени проходит, тем меньше шансов, что я что-то получу. В совокупности это сильно било по полезности самого навыка, ведь значит я должен буду контролировать, кого пожирать, а кого нет. Если количество получаемых очков зависит от силы и свежести, то, разумеется, поглощать желательно живых и сильных монстров, причем, количество раз в сутки ограничено 10 попытками, и если я уже успел их использовать, но после умудрился убить босса, то мне впору на луну выть, ибо поглотить я тело не смогу. Жаль, правда, с навыками еще не ясно, можно ли приобрести навыки жертвы, какой шанс, есть ли ограничения, вопросов, в общем, очень много, но ответы найти я смогу только в лабиринтах. Кстати, стыд за подобное живодерство, пусть и опасных для жизни человека зверей, я действительно испытал, посему обязался выделить деньги в организации охраны животных, а если более конкретно, 1 000 000 рублей. Конечно, бедный парень, который и так должен несколько миллионов преступному авторитету, планирует выделить 1 000 000 для благотворительности, даже звучит смешно, но когда мне было легко, да и знаю я, как заработать деньги. Совсем недавно в голову способ пришел, как раз идеально ложится на то, какую идею пытается обкатать Ли с моим магазином. Надо будет ему об этом сказать. Я посмотрел на часы, время тянулось долго, еще 1.5 часа осталось. Если бы не эта встреча, я бы нашел чем себя занять, но на пару часов, это сложнее. Поэтому я вернулся к размышлениям о насущных проблемах, в частности, к самой главной моей сейчас проблеме, классу. А тут было над чем голову поломать. Помнится, я считал, что при подходящем классе меня даже легендарный устроит. Что же, я недооценил свою жадность. Последний квест с королем открыл мне доступ к 3 классам. Король монстров, убийца, чудовище, герой. Король монстров – уникальный класс, основной упор которого делается на магию ближнего и дальнего боя. Я имел возможность наблюдать за всем, что может предложить этот класс, и, должен признать, это впечатляло. Но этот класс интересовал меня скорее просто потому, что он был у короля. Убийца-чудовищ, также уникальный класс, но уже узкоспециализированный, в основном своем арсенал убийца-чудовищ состоит из ловушек, ядов и прочего тактического оружия для безопасного устранения более сильных противников. Возможно, я и задумался бы над этим, поскольку такой подход я и использовал на протяжении всей жизни. Но вот ошибка может стоить в этом классе жизни, ибо в прямом столкновении убийцы-чудовищ очень слабы, что с моей удачей само за себя говорит. Да и, как я уже говорил, это уникальный класс. А вот герой уже совсем другое дело. Класс мало того, что легендарный, так еще и хорошо сбалансирован между заклинаниями и навыками мечника. В качестве оружия использует священный меч, который идет в комплекте с классом, но со временем может поменяться на другое оружие. И как вишенка на торте, С каждым уровнем все мои характеристики будут повышаться на единицу, так еще и каждая единица выносливости, прочности и силы будут давать в два раза больший прирост к моим реальным показателям. И это все без навыков, которые у легендарного класса должны быть мощнее, чем у уникальных. Минусом класса стало то, что никакое оружие кроме священного я не смогу использовать. Также, некоторые заклинания, что не подобает иметь герою, будут для меня закрыты. Но причиной отказа от этого стало вовсе не эти несущественные штрафы, а то, что я просто не смог заставить себя согласиться на это. У меня еще есть время, так чего спешить, класс никуда не денется, а вот хороший мифический класс получить после выбора легендарного я не смогу. Вроде для одних, это очевидно, но по факту я уже немногим меньше полугода остаюсь без класса, а значит просто не могу в должной мере развиваться, убивая противников сильнее, зачищая подземелья сложнее, получая больше денег и создавая более могущественные артефакты. Так что, слишком долго ждать тот самый класс я не могу. Потому я поставил рамки, год, и, если я не найду более подходящий класс, то выберу из того, что имею. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Создан квест «Хозяин своего слова». Описание. Вы приняли решение и не собираетесь от него отклоняться. И пусть будет, что будет. Цель. Выбрать класс до окончания выделенного времени. 364D. 23Ч. 52С. Награда. Плюс 1 очко классовых навыков. Штраф. Класс будет выбран автоматически из доступных вам. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Энтузиазм мой утих сразу, как увидел штраф. С одной стороны, награда хорошая, и классовое очко получаю лишь раз в 5 уровней, а в тестовом аватаре я уже успел убедиться, как невероятно может усилить лишь одно это очко. С другой же, я не хотел сознательно загонять себя в рамки, тем более, в такие узкие. Может, стоило выбрать 10 лет, но если я попытаюсь изменить квест, то могу случайно и провалить, а этого мне очень хотелось бы избежать. Столько головной боли, вздохнул я, поднимая взгляд на небо. Так еще и мутации эти, мне даже смотреть в статус не нужно, чтобы прекрасно знать, что там в этой строке. Как и говорилось, в качестве награды за квест с Карлом мне дали мутацию «Черный дракон», но я понятия не имею, что это такое. Как, собственно, и о других мутациях. Ладно, перестал я унывать, набрав побольше воздуха в легкие, и задержав ненадолго дыхание. Хватит ломать голову, решил я себе, и пора прекращать размышлять вслух. Эта дурацкая привычка все никак не хочет исчезать. Было время, когда она перестала проявляться, но иногда, когда я слишком задумываюсь, я все же начинаю болтать. Я посмотрел на часы, если убрать те 20 минут, что мне потребуется добраться до гостиницы, у меня есть еще полчаса, пора бы уже делом. Сколько раз моя интуиция спасала мне жизни, много, очень много, и с этого момента, это число возросло на единицу. В миллиметре от моего глаза остановился клинок, брошенный кем-то со скоростью намного выше скорости звука. Если бы кровь не начала действовать быстрее моего сознания, я в лучшем случае отделался потерей глаза и поврежденным мозгом. Усилие воли, и красный хлыст из крови направился в сторону, откуда прилетел клинок, и ударившись о что-то твердое, но невидимое, отправил невидимку в стену, пробивая ту насквозь. Шаг в сторону, и огромный двуручный меч опускается в сантиметрах от меня, и мужчина в красном балахоне с ухмылкой смотрит на меня. Прыжок назад, и я повышаю расстояние между нами. Он меня не преследует, давая мне секунду покоя. Глава 38. Затишье перед бурей. Реванш. Мы застыли на месте в 5 метрах друг от друга. Может показаться, что это достаточно много, но для нас хватит мгновения, чтобы его преодолеть. Усиление. Смотря на парня в красном балахоне, я ухмыльнулся. Галан. 67 ур. Давно не виделись, балахончик. Я посмотрел в его глаза. Что-то ты не спешил брать реванш. Так еще и приперся не один. Моя ухмылка стала презрительной. Что, боишься из-за прошлого опыта? Понимаю, ты ведь так позорно продул. Он оскалился в ответ. Думаешь, такая простая провокация сработает? Взглянул он на меня с такой злостью, что даже мне стало чуть не по себе. Усиление. Ну, не знаю. Особо умным при нашей прошлой встрече ты не выглядел, пожал я плечами. А он действительно спокойнее, чем я ожидал. И что гораздо хуже, Настроен он серьезно. В прошлый раз мне, как ни странно это признавать, повезло. Конечно, если бы я не предпринял кое-какие действия, я не сумел бы выжить, так что нельзя все сваливать исключительно на везение, но в общем, победить его в прямом бою шансов у меня не было. Сейчас получше. Разница между нами лишь в 16 уровней, но стоит учитывать, что у меня не распределены очки характеристик и не выбран класс. Я все еще гораздо слабее, если мы говорим про обычную силу. Только вот, ты и твои дружки упустили свой шанс в прошлый раз, Галан, продолжил я блефовать, смотря на его реакцию. Что, удивлен, посмотрел я на него с пренебрежением. Да, я знаю твое имя, как и имя твоей начальницы, Иерихон, верно, ухмыльнулся я, поняв, что моя игра пока действует, и не только она. Вот этот момент был очень важен, ведь тут выяснится, правдива ли информация Алекса. Ваш начальник его ведь зовут. Я сделал шаг в сторону, пропуская брошенный невидимым противником нож. Галан, мы не можем позволить ему выжить. Заорал кто-то, выпрыгнув из-за кустов. За ним явилось еще несколько человек. Все как на подбор от 50 уровня. Правда, 60-й тут был только один. Усиление. Я же уже сказал вам, усилием воли я открыл инвентарь и достал оттуда новые артефакты, лично мною проапгрейженные. Ваш единственный шанс меня убить уже позади. На меня ринулся один из балахонщиков с неким подобием сабли в руках. Одновременный взмах, и наши клинки сталкиваются, и от силы удара нас откидывает друг от друга.